Вы также не смогли узнать имя врача, лечившего орнитолога. Совершенно верно. Похоже, я напал на след хирурга, сделавшего эту пересадку. Его личность весьма необычна. Более того, она ужасна. Объясните, что вы хотите сказать. Этот человек — специалист в области кардиохирургии, настоящий виртуоз. Но вдобавок он еще и опасный преступник. Послушайте, мсье Антиош, не знаю, почему я вообще вас слушаю. У вас есть доказательства? Или это одни слова? Доказательства есть. Со времени нашей первой встречи я много путешествовал по миру, стараясь воссоздать жизнь Макса Бема. Так я и раскрыл обстоятельства сделанной ему пересадки. Где и как ее сделали? В Центральной Африке. В 1977 году. Бему вшили сердце его собственного сына, убитого ради такого случая. Господи! Вы это серьезно? Доктор, вспомните об исключительной совместимости тканей реципиента и донорского органа. Вспомните также титановую капсулу. С помощью нее хирург специально оставил свой автограф, чтобы держать Бема в своей власти. Катрин Варель закурила очередную сигарету. Пока еще хладнокровие ей не изменило. Она спросила: «Вы знаете, кто этот человек?» «Нет, но он продолжает оперировать, то в одной стране, то в другой. По непонятным причинам он уже похищал и продолжает похищать сердца у живых людей в разных концах планеты. Он располагает колоссальными возможностями». «Вы хотите сказать, речь идет о торговле человеческими органами?» «Не знаю. Интуиция подсказывает мне, что здесь что-то другое. Тот человек безумен и фантастически жесток». Варель выдохнула дым. «Что вы имеете в виду?» «Он режет свои жертвы по-живому». Доктор опустила голову, несколько раз переложила сигарету из одной руки в другую, с трудом разжимая пальцы. Наконец вытащила из кармана халата записную книжку и прошептала: «Что я могу для вас сделать?» Этот хирург в августе 77-го работал на границе Конго и Центральной Африки. В то время у него было что-то вроде лечебницы прямо в джунглях. Я думаю, он уже тогда скрывался, но волей-неволей непременно должен был оставить какие-нибудь улики. Ведь ему нужно было закупать оборудование, лекарства. Я уверен, вы сможете отыскать его след. Позвольте еще раз напомнить вам, что речь идет о высококлассном специалисте, человеке, сумевшем произвести пересадку сердца посреди джунглей, да еще в те годы, когда удачные операции такого рода были редкостью. Катрин Варель подробно записала все, что я ей сообщил. Она спросила: «Какой он национальности?» «Он франкоговорящий». «Вам известно, с какого времени он жил в Африке?» «Нет». «Как вы считаете, он все еще там?» «Нет». «Вы хотя бы приблизительно представляете, где он сейчас может находиться?» «Полагаю, он связан с Единым миром, с гуманитарной организацией. Я думаю, он использует ее структуры, чтобы осуществлять свои дьявольские эксперименты». «Доктор Варель, уверяю вас, я говорю правду. Каждый следующий день оборачивается новым кошмаром. Этот человек продолжает действовать, вы понимаете? Возможно, сейчас, когда мы с вами беседуем, он мучает невинного ребенка где-нибудь на другом конце земли». Варель проворчала: «Не обольщайтесь. Я сделаю несколько звонков. Надеюсь, что получу для вас информацию, может, сегодня вечером, или завтра, или позже. Я ничего вам не обещаю. Как вы думаете, вам удастся получить список врачей Единого мира?» «Это сложно. Единый мир — организация очень закрытая. Посмотрю, что можно будет сделать». «Если я прав, доктор, и если, конечно, убийца не сменил имя, то данные должны совпадать. Постарайтесь все разузнать поскорее». Внезапно Варель уставилась на меня своими черными глазами. Мы стояли в углу коридора на блестящем линолеуме. Я тоже посмотрел на нее напряженно, но доверчиво. Я знал, она не станет звонить в полицию. Глава 47. В Париж я вернулся к 22:00. Я не получил никаких ответов ни с посольства, ни из судебных инстанций. Не было известий и от доктора Варель. Только Джурич передал по факсу отчет о вскрытии тела Райко. Я принял обжигающе горячий душ, потом приготовил себе взбитую яичницу, добавив к ней кусок лосося и картошку, заварил черный русский чай, потом, в надежде заснуть, залез в кровать, положив глок рядом с собой. Около 11 зазвонил телефон. Это была Катрин Варель. «Ну что?» — спросил я. «Пока ничего. Завтра утром мне должны прислать список французских и франкоговорящих врачей, работавших в странах Центральной Африки с 60-го по 80-й год. Еще я позвонила нескольким друзьям. Они смогут дать мне более подробную информацию. Что касается единого мира, то получить список врачей нет никакой возможности. Но еще не все потеряно. Я знаю одного молодого офтальмолога. Он собирается устраиваться к ним на работу и обещает мне помочь.